Расстреляв вторую лодку, я сменил магазины у обоих пулеметов и, подняв прислоненную к фальшборту лично отстреленную винтовку с самодельным оптическим прицелом, стал выискивать живых, а их хватало, когда нужно негры умели притворяться убитыми, и начал их отстрел. Не выдержав губительного огня, некоторые попрыгали за борт, думали вплавь добраться до берега. Ага, а плавники, что появились вблизи, их, видимо, не волновали. Ничего, стрелял так, чтобы ранить пловцов, так что дальше дело акул. Как я и думал, недалеко уплыли. Еще около получаса прождав, внимательно отслеживая любое шевеление в лодках, я на всякий случай повторно прочесал лодки из пулемета и, сменив его на пистолеты, начал спускать судовую шлюпку. А то лодки дрейфуют, одну вообще за дальность стрельбы снесло, а редкие коллекционные единицы оружия все же хотелось бы приобрести. Наверняка оно имеет ужасное состояние и расстреляно в хлам, но ничего, приведу в порядок, ремонтная мастерская на борту у меня тоже имелась. Я в последнее время стал не только оружие коллекционировать, но и некоторые единицы огнестрельного. Не ружья, пистолеты, причем кремневые, дульнозарядные и, кажется, у пиратов такие были, два точно рассмотрел за широкими красными матерчатыми поясами. У меня в коллекции был пистолет с кремневым замком и, внимание, с нарезами в стволе, оружие по примерным прикидкам времен Ивана Грозного. Вот такой выверт. Причем оружие было стреляющим, пули вот только специальные нужно отливать, вкручивая в ствол, но прицельная дальность 60 метров, а это очень прилично. У меня теплилась надежда найти среди трофеев еще один такой раритет. А вдруг, как только лодка оказалась на воде, покачиваясь на крупной зыби, скользнул по талям вниз, отцепил их и на веслах стал догонять ближайшую лодку. Та дрейфовала, дырявый парус обрис, половина дыр моего исполнения, так что догнал достаточно быстро, на подходе встав на ноги, держа оружие в руке, сначала сделал контроль, нисколько не жалея патронов. Как и думал, двое вполне в сознании были, лежали не двигаясь, а тут задергались, понимая, что происходит, но за оружие схватиться я им не дал. Вот теперь все, лодка точно зачищена. Со стороны, с открытой воды доносились душераздирающие крики, похоже, кого-то ели заживо и, кажется, даже не одного. Схватив винтовку, что лежала под ногами, я стал целиться. Нет, не в тех, кого жрали акулы, а в трех пиратов на второй лодке. Те выстрелы тоже слышали и отлично поняли, что происходит. Вот они и стали разворачивать лодку, чтобы поймать ветер. Один прыгнул за кормовой румпель, второй и третий стали сбрасывать тела за борт, видимо, чтобы облегчить лодку. «Ах ты, скотина, там же пистолет был редкий!» — воскликнул я, когда приметил, что за борт перевалился труп пирата, за поясом которого был инструктированный серебром кремневый пистолет. Я уже считал его своим, а тут такая подлянка. Дважды хлопнула винтовка, и оба пирата свалились, в этот раз уже навечно. Третий выстрел достался кормчему. Болтанка шлюпки мне нисколько не мешала стрелять. Посмотрев в сторону дыма на горизонте, англичане в своем репертуаре, за мной наблюдал их соглядатый, который эту картину явно пропустил, я заторопился. Нужно избавиться от лодок и трупов, да и лодка, простреленная из пулемета, начинала медленно тонуть. Так что, обыскав пиратов, немного испачкавшись в крови и добыв 4 единицы вполне неплохого оружия, погреб ко второй лодке. В первый топориком я пробил днище, так что та быстрее пошла ко дну. Топорик тот же самый, бронзовый, приобретенный в Корее. Он до сих пор при мне, отличная штука, это и оружие, и плотницкий инструмент. У меня на спине, где в перевязи закреплены две сабли, был чехол и для него. Проделав во второй шлюпке те же процедуры, я вернулся на борт яхты и, подняв трофей, следом поднял и шлюпку. После чего, поставив паруса, двинул дальше. Англичане, а бронепалубный крейсер продолжал маячить на горизонте, слегка довернул к месту побоища, видимо, что-то засек, или интересовался местом моей недолгой стоянки. Хотя, думаю, трупы заинтересовали. Час держались на поверхности, хотя я пробил им клинком и живот, и легкие. Ну да ладно, от соглядатая, конечно, нужно избавляться, уже сейчас нервировало такое внимание, однако не все сразу. Англичанам известно, куда я направляюсь, так что как ни бегай, будут ждать меня там. Уйти от них легко, под покровом ночи, но, как я уже сказал, маршрут они знали, найдут. Вот после Аргентины, там хвост нужно обязательно срубать. Поставив яхту на автопилот, ветер был не сильно попутным, поэтому, слегка накренившись, яхта скользила по волнам, а я занялся делами. Первым делом спустил все трофеи в мастерскую, приставив или разложив их по стойкам или на полках, потом займусь внимательным осмотром и ремонтом, а сам, взяв зип, направился к мачте, нужно починить повреждения. Пуля, попав в проводку, вызвала замыкание, к счастью, предохранители сработали штатно, так что электромотор не сгорел. Выковырив пулю, я осмотрел две половинки кабеля и решил, что делать соединение не совсем хорошая идея, проще заменить кабель, тем более тут всего 6 метров, а это поврежденный пойдет в зип. Решено, сделано. Сбегав за бухтой, я за 20 минут снял с держателей поврежденный кабель и, растянув новый, соединил, после чего сменил сгоревший предохранитель, и на судне снова появилось электричество, что не могло не радовать. Некоторые приводы в мастерской были на электричестве, так что оно мне было нужно. После окончания ремонта, я приготовил ужин, уже наступал вечер, и спокойно на палубе поев, поглядывая на красоты вокруг, особенно закат был красив, стал готовиться к ночевке. Британцы встали в пределах видимости, но после того, как наступила тьма, я отключил бортовые огни и драпанул. Естественно, меня искали, два прожектора освещало море, так и метались световые лучи. Да поздно. Сделав круг в открытом море, я вернулся немного по своим следам и снова вставать на якорь, уже за пределами видимости британцев. Те меня дальше будут искать, так что остальной путь я собирался провести в одиночестве, без хвоста, как и планировал. Все же они немного нервировали. Утром горизонт был пуст, поэтому я решил остаться на месте. Яхта тихо покачивалась на небольшой волне, поскрипывая рангоутом, так что, спустившись вниз, предварительно запустив дизель, энергии для мастерской от ветряка не хватало, и стал работать над оружием. Я вчера вечером, прежде чем уходить в ночь от хвоста, успел все осмотреть и уже прикинул, как буду ремонтировать и наводить лоск на трофеи. Интересные экземпляры были, но раритета таки не нашел. У берега я простоял 3 дня, первые 2 суток занимался оружием, некоторые образцы холодного оружия тоже были интересными, даже 2 кинжала со сталью из Дамаска встретилось, старые, много лет им, а потом просто отдыхал и купался. На берегу, рядом с которым я стоял на якоре, оказался на удивление отличный пляж с мелким песком. Тем более обычного мусора на нем не было, видимо, последний шторм все смыл. Ни водорослей, ни тухлой рыбы, ничего такого. Это в будущем на оборудованных пляжах чисто, там специальные работники следят за пляжем, а вот дикие грязные. На фильмы не смотрите, где герои отдыхают на чистом морском и вроде как диком берегу. Чуть прибрались перед этим, будьте уверены. Ну или как у меня был недавний шторм, что смыл все, не успев набросать новой грязи и мусора. Вот так, немного отдохнув и отлично загорев, я вернулся на борт и направился вдоль побережья дальше. В одной деревушке пополнил запасы воды и повернул в открытое море. Теперь мой путь лежал к континенту Южной Америки. Дошел до нее за 12 дней, и то, потому что не торопился, а яхта была ходкой. Потом вдоль берега стал спускаться к югу и наконец, вот он, порт Буэнос-Айрес. ХМ, английский крейсер стоял тут же. Покачивался на мелкой зыбе во внутреннем порту. Пройдя мимо него, подошел к берегу, и встал точно напротив моего особняка. Братья меня уже ждали, так что их лодка сразу пристала к борту, как якорь опустился на грунт. Пока я входил в порт и маневрировал, у них было достаточно времени прибыть на набережную и на наемной лодке добраться до яхты. Следующие 6 дней я занимался своими хозяйствами, домом и поместьями. На яхте была охрана, из внутренней с фабрики. У них отпуск был, вот я и дал возможность ветеранам дополнительно подзаработать. На 7-й день грянул гром, мне на одно из поместий, где я сегодня ночевал, курьером доставили письмо с телеграфа. Прочитав его, я выругался. Проблемы были с моим судном, отправленным с грузом медикаментов и ветряков в Азию, точнее в Китай. Хотелось заинтересовать китайцев подобным товаром. Однако на Тайване судно было арестовано, без какого-либо повода, и японцы заявили, что это военная контрабанда, и просто объявила судно призом, бесплатно получив его вместе с грузом, а вот команда была арестована и ее судьба пока решалась. Это был натуральный беспредел. Вот уроды. Забыли меня, получается. Еще бы, если бы того не погиб в конце войны, он бы такой глупости не допустил. Что ж, война значит война. Ха, наконец-то что-то интересное. Если бы япошки так не подставились, надо было бы самому их подставить. Хорошая идея, но запоздалая, все решилось за меня. Сообщение директора автоком, конечно, ошарашило, именно его компания отвечала за эту перевозку, да и вообще фрахт судов для доставки некоторых грузов. Обычно мы пользуемся зафрахтованными судами, но в последние полгода стали закупать свои и, как я уже сообщил, заложили на итальянских верфях еще новые. Мало пока, но докупим, однако то, что произошло, это ни в какие ворота. Мне кажется, все было сделано специально, чтобы проверить реакцию не столько дирекции всех компаний, а сколько мою. Еще раз прочитав сообщение, встал и подошел к большому панорамному окну в обеденном зале поместья. Я как раз обедал, когда прибыл курьер. Заложив руки за спину, встав в несколько расслабленной позе, я рассматривал береговую линию и просторы Атлантики. Поместье находилось на высоком холме, и вид отсюда открывался просто замечательный. Если раньше я им любовался, мне тут все нравился, то сейчас смотрел больше безразлично. Мои мысли скакали как скаковые лошади, я делал расчеты и аналитику. Все мысленно, естественно. Это меня серьезно заняло, минут 20 так простоял, пока дворецкий не покашлял, привлекая к себе внимание. «Подавать десерт, господин?» «Да, Абу, подавай», вздохнув, кивнул я и, отвернувшись от окна, прошествовал к своему месту. За десертом я продолжал сидеть с несколько отсутствующим видом, прикидывая все за и против, и чем больше я анализировал, тем быстрее ко мне приходили интересные мысли, а соответственно с ними и хорошее настроение. Вспышка злости уже давно канула в лету, поэтому расправив сообщение, а то сжал письмо в кулаке, это со злости, и стал изучать некоторые моменты. Сообщение было достаточно обширным, так что зацепиться было за что. Мои размышления привели меня вот к чему. Отомстить японцам — это довольно просто, те даже этого не подозревали, а вот отомстить так, чтобы отжать у них несколько островов, это вполне интересно. Я нацелился на тот самый Тайвань, где и произошел инцидент. Вот его я и собирался приобрести в собственность вместе со всеми прилегающими островами. А что, здоровая наглость жить помогает. Конечно, такую операцию в одиночку мне не потянуть, хотя я считал, что вполне реально, однако тут нужно привлекать дополнительные силы. Да и лишать парней возможности, у которых отняли победу в русско-японскую войне, поучаствовать в этом конфликте, было не просто преступно, подло. Вот я и решил набрать людей в России, закупить с полсотни судов и двинуть к Японии. Вооружение выкуплю, снаряжу 5-6 пехотных полков, один драгун или казаков, последнее желательно, я был вполне удовлетворен их выучкой, ну и команды для боевых кораблей. А что, отжать у Японии с десяток кораблей вполне реально, выиграть войну тоже реально, но что дальше? Вот и подумал, а почему бы не организовать на Тайване свое государство? Предложить парням, что со мной пойдут в бой земли и гражданство, думаю, многие там осядут и привезут семьи. Аборигенам дам права свободных граждан и пусть живут, глядишь, со временем обрусеют. Будет сопротивление, вывеем в Китай, мне не нужны революционеры. А дальше сами не захотят, чтобы мы уходили. Производство организую и подниму уровень жизни будущих граждан. Хм, что-то я увлекся, Тайвань еще нужно подмять. В успехе я не сомневаюсь, однако стоит провести предварительные переговоры. Для этого, как связный пойдет Воронов. Тем более он уже в России набирает команды для 6 судов, вот и поручим ему уговорить людей из старших офицеров, а уж те отберут все, что необходимо. Я им перечислю, какие полки формировать, вооружение и снаряжение за мной. Пока стоит вопрос, где будет сбор эскадры, не уверен, что власти Франции обрадуются, что мы используем их порты. Думаю, в Либерии будет в самый раз, хотя там тоже сейчас британцы и французы господствуют после недавнего раздела Африки. Да в принципе, зачем мне какой-то порт, когда хватит любого пустынного побережья Африки, где можно сбить подразделения и провести тренировки, а на суда, погрузить обмундирование, оружие и чуть позже людей. За время плавания те привыкнут к оружию, форме и к снаряжению. Я предпочитал цвет хаки с остальными шлемами, и в Африке уже проведем учения. Пушки на суда, чтобы превратить их во вспомогательные крейсера, закуплю во Франции. Есть у меня там выходы на несколько тыловиков. Сделаю так, комар нос не поточит. Я даже имел возможность купить боевые корабли, те же крейсера, причем вполне официально, пока законы не вводили, что боевые корабли должны быть обязательно только у государств, причем признанных. Чую, такой закон скоро внедрят, так как некоторые торговцы вооружают свои суда, только чехлы накидывают, заходя в порт, строго за этим не следят. Это все примерные прикидки, плана пока не было, поэтому, закончив с обедом, я направился в свой кабинет и, окружив там себя стопками бумажных листов, стал на них наносить свой план, высчитывая сметы, а также часто делая дополнения. Наконец под вечер черновик был готов, и я сделал беловик. После этого лично сжег черновик, сообщив дворецкому, что я отбываю в свой дом в Буэнос-Айрес, стал собираться. Тут пылить по дороге 2,5 часа, поместье находилось недалеко от столицы, километрах в 60. Машину уже подали, водитель сидел за рулем, поэтому мы покатили к столице. Пока катили, я все думал, где взять денег на этот конфликт. Ну да, счета у меня полны, однако все равно этих средств не хватит, хотя счета пополняются постоянно, весь бизнес у меня прибыльный. Получается, придется тронуть мое НЗ, алмазы и бриллианты. Вот их хватит закупить и оснастить боевой флот с броненосцами, соответственно, и мне должно хватить. Правильно говорят, чтобы победить нужно 3 вещи – деньги, деньги и деньги. Добрались уже ночью, когда стемнело, но поехали сразу на телеграф. Там я пробыл почти 2 часа, пока телеграфист отправлял приказы в офисы моих компаний во Франции и в России Воронову. Тот был на связи с моей компанией в Париже, так что где искать его я знал. Сейчас в России было раннее утро, но телеграмма дошла до пункта назначения в Питере, так что надеюсь, Воронов быстро ее получит. В общем, разослав приказы, я направился к себе. Ждать ответа скоро не стоит, пока изучит, пока обдумает, пока ответ заготовит. Дело это тоже не быстрое, тем более некоторые могут находиться не на работе. Время-то в Аргентине не сильно совпадает с другими странами, приходится высчитывать это. Утром, когда мне подавали завтрак, также доставили и письма, полученные с телеграфа. Куда отправлять ответы, я сразу сообщил. Меня в столице Аргентины хорошо знали, дом пользовался популярностью, тем более я повесил табличку на воротках, мол, профессор такой-то и лауреат Нобелевской премии такой-то. Курьер не заплутал и доставил первые сообщения. Начал я с самых интересных. Директора 3 моих компаний, Медком в этом не участвовал, сообщили, что вчера направили в посольство Японии в Париже ноту протеста за незаконное задержание нашего судна, а уж за арест, проведенный не по международным правилам. После моего вчерашнего приказа официально сообщили Японии, что им объявляется война. Это хорошо, сообщение и нота вручены. Дальше компании стали готовиться к войне. Нет, ничего серьезного, просто отдали приказ не появляться нашим судам в территориальных водах Японии, да и поблизости тоже. В принципе, их там так и так не было, первое же судно, отправленное в те воды, и было арестовано. В других письмах сообщалось, что идут подготовительные работы к остальным приказам. Например, еще во время становления компании я занялся дизайном военной формы, и мы подобрали оптимальный вариант. Форма цвета хаки со множеством накладных карманов, кепи того же цвета, амуниция, что носилась не на поясе, а на некотором подобии разгрузки. Потом, обувь, кожаные сапоги, легкие, стальной противошрапнельный шлем, оружие карабин, у офицеров карабинный пистолет Браунинга, патроны к личному оружию под основное оружие России, винтовку Мосина. Так вот, подготовка пошла, как и закупка оружия, были заняты все швейные мастерские, сейчас шла подготовка, и закупались материалы для пошива. Шлемы будут штамповкой печатать уже 3 дня, тем более нужные станки имелись. Всего требовалось 15 тысяч комплектов для солдат и кавалерии, а также 5 тысяч комплектов формы для моряков, тоже военной. Если нужно увеличить или уменьшить количество, это можно обговорить позже. Отдельные люди разлетелись по соседним странам, они еще в пути были, их задача — покупка и оформление на мои компании судов. То, что Японии была объявлена война, уже было подано в прессу с нужными нам эмоциями, чтобы перетянуть общественность на себя. Уж в чем, а мои люди в этом поднаторели, знали и умели, как правильно подать информацию. Успели опыт наработать. То, что задержали нейтральный борт с медикаментами, там обговаривалось подробно. Пока информации по этому делу не было, меньше суток прошло. От Воронова сообщение было, самое краткое из всех, задача принята, бывший капитан второго ранга просит включить его в состав моей будущей эскадры, а также обещает найти и подобрать людей. Правда, количество его слегка удивило, но ничего страшного, набрать он их сможет за месяц. Не все в Питере проживали. Причем отберут только добровольцев, их тут тоже хватало. Также обещал узнать, продаются ли суда и отправить на них первых добровольцев во Францию. Дальше я оперировал как тот паук, своими нитями готовя людей к войне. Почти две недели пришлось в столице Аргентины провести, даже к президенту вызывали, то есть вежливо приглашали и интересовались, правда ли сообщение о войне с Японией. Даже до них слухи дошли. Хотя какие слухи, перепечатки французских газет были и тут, в столице Аргентины. Президенту я ответил, что это частное дело и Аргентины это не коснется никакой мрази. В общем, договорились, что та соблюдает нейтралитет. Единственно просили взять полсотни офицеров аргентинской армии для получения опыта ведения современной войны. Отказываться не стал, договорился, где приму их на борту. Это уже произойдет, когда мы двинем в сторону Японии, обходя Африку. Убедившись, что подготовка поставлена как надо, Япония за это время не то что извинений не принесла, даже судно с экипажем не вернула, так что останавливаться не стал, нужно проучить взорвавшихся макак. Так вот, убедившись, что все подготовлено, я отчалил и полным ходом двинула во Францию. Если раньше я старательно тянулся временем движения, просто путешествуя, то сейчас пер то на паровом ходу или парусном, если ветер был попутным. Британцы не смогли за нами угнаться и быстро отстали. Нанятая трюмная команда давала достаточно угля, чтобы идти полным ходом. У Африки закончился уголь, пришлось зайти в один из портов, потом оставили на траверзе Гибралтар и двинули дальше. Снова бункеровка, в этот раз в Лиссабоне, ветер постоянно был встречный и наконец, вот он, Брест. Прибыл, вот теперь можно взять на себя основную подготовку. Тем более за это время из России уже прибыла дивизия, по численности русских добровольцев, и стоит комплектовать из них команды для вспомогательных крейсеров, пулеметные роты, перхотные, кавалерию и артиллерию. Про авиацию я не забывал, и одно из судов в доке Бреста уже заканчивало подготовку к переделке под авианосец. В общем, деньги улетали со свистом, однако и подготовка близилась к своему завершению, что не могло не радовать. У меня были действительно отличные управленцы, что смогли справиться с подобной задачей. В порту меня встречал бывший генерал-лейтенант Кондратенко, он не погиб в этой истории, но со службы ушел, он же был первым из добровольцев. Так что добровольцами командовал пока именно он. Пехотой, артиллерией и кавалерией я и собирался поставить его командовать. Флотом нет, это уже мое. «Добрый день, Роман Исидорович, давненько не виделись», покидая лодку, сказал я, подходя к группе встречающих офицеров. Почему-то все они были в полной форме русских офицеров со всеми наградами, шашком и даже личным оружием. Среди встречающих были в основном старшие офицеры. Большую часть я знал лично, познакомились еще в Порт-Артуре, а вот некоторых видел впервые. Воронов, который с моего разрешения круто развернулся, брал добровольцами всех, кто желал показать японцам Кузькину мать. Тут было три генерала, про Кондратьева я уже говорил, два адмирала, один из них Эссен, второй Небогатов, вот этого не ожидал увидеть, как мне было известно, тот службу не покидал, и что тот делал на месте сбора подразделений моих компаний, было не совсем понятно. Перед тем, как я покинул Аргентину, о нем ничего не упоминалось. Помимо них были капитаны первого и второго ранга в количестве 9 человек, Воронова не было, тот находился в Италии, принимал грузовые суда, которые были спущены на воду и проходили оснащение. Пришлось доплатить, так-то мы их через месяц должны были получить. Воронов сам подобрал команды и принимал суда. Он и будет командовать этой звездой из 6 остриев. 6 полковников, 2 подполковника, один из них был пограничником, 2 казака, подъясаулы. Причем один хорошо знакомый по боевым действиям, Елисеев, снятый мной с борта Мариуполь вместе со своей сотней во время своего последнего рейда на той войне. Наград прибавилось, а вот звание осталось прежним. Еще около 3 десятков офицеров в меньших званиях находилось в стороне, Там были кавалеристы, артиллеристы, пехотинцы и моряки, и даже пара инженеров. Мелькали знакомые лица, например, Головизнина, командира «Отрока» и Гаранина, командира вспомогательного крейсера «Американец». Поздоровавшись со всеми за руку, никого не пропустив, я осмотрелся, отметив большое количество зевак из местных, и обратился к Кондратьеву. Подразделения уже начали формироваться. «Так точно, Максим Евгеньевич», – кивнул генерал. «Пока остается вопрос по формированию штаба. Этот вопрос можно решить прямо тут. На время операции вы должны стать сотрудниками моих компаний, вам дадут фальшивые, можно сказать, не настоящие должности, со вполне настоящей зарплатой. Причем вполне приличной. Вы все поступите в сильно раздувшийся штат охраны моих предприятий, а в действительности, как Воронов и говорил, мы пойдем воевать с японцами. Простите, господин профессор», — вежливо обратился ко мне адмирал Эссен, он помнил, что между нами пробежал холодок во время совместного рейда. «Боевые корабли будут. На месте добудем. Сейчас главное сформировать конвой из грузовых судов, чтобы вместили всех людей, припасы, вооружение и подготовить снабжение. Извините, что раздаю маршальские жезлы тут, прямо на пристани, но пора, тянуть уже нельзя. Значит так, адмирал Эссен, вы становитесь командующим флота на все время войны с Японией вплоть до ее капитуляции. Адмирал Небогатов ваш начальник штаба, он же отвечает за снабжение и подготовку флота пока из 37 судов к походу. Дальше людей распределите сами. Сразу сформируйте команды для крейсеров и броненосцев, что мы добудем у японцев. Пока на 5 кораблей первой линии, дальше будет видно. Мне было известно, что среди добровольцев была целиком команда броненосца «Цесаревич», так что для флагмана экипаж у нас был. Вы не слишком самоуверены, господин Ларин? Спросил один из неизвестных мне капитанов второго ранга. Отнюдь, сколько я не воевал с японцами, каждый раз убеждался, что они не особо сложный противник. Вам известно, что такое военная хитрость? Известно, но я считаю, что настоящий офицер и дворянин должен грудью встречать опасность, лицом к лицу. А вот этого близко к боевым кораблям не подпускать, пусть снабжением занимается, ткнул я пальцем в Кафтаранга, посмотрев на Эссена. Тот меня понял и утвердительно кивнул. Из-за таких, как он, вы войну и проиграли. Солдат положил, зато герой. Настоящие офицеры должны положить солдат противника, с минимальными у себя потерями. Вот это я считаю нормальной работой на войне. Не подвигом, а именно работой, а вы, Кафтаранг, этого понимать не хотите, и я так понял, не поймете. Ладно, Роман Исидорович, вы назначаетесь командовать сухопутными войсками. Подберите себе офицеров в штаб, начальника разведки и контрразведки. Кстати, по прибытию в Брест французы вам не мешали. Скорее усиленно любопытствовали, Максим Евгеньевич, легко ответил Кондратенко. Однако вот англичане как раз проявили на удивление наглое любопытство. Думаю, вашего прибытия ждали, чтобы вручить ноту протеста. Мне уже намекали, что такое большое количество пароходов, набитых русскими военными в порту Бреста, им не нравится. Это да, согласился я, мельком посмотрев на заполненный пароходами с флагами моих компаний, внешний рейд порта. С этим надо будут что-то делать. После поражения в войне с Японией, среди большинства офицеров и солдат росла англофобия, я бы даже сказал, распространялась мгновенно, так что англичан в моем экспедиционном корпусе не то что не любили, а очень даже ненавидели. Всей душой, если это можно так назвать. Еще один момент, про него как раз англичане упомянули. Те, кто побывал в плену, давали подписки не воевать больше с Японией. Это есть и, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Однако такие подписки давали только те, кто попал в плен во время боев и, не дожидаясь окончания войны, давали подписку и их отправляли в Россию. Все, кто тут собрались, таких расписок не давали, или терпеливо ждали окончания войны, или попали в плен после капитуляции Рождественского. Причем только тут я узнал, почему адмирал так поступил, хотя был достаточно твердым офицером и как раз предательства не терпел. А все оказалось просто, к нему прибыл посыльный от императора, старая схема, и вручил приказ о капитуляции, подписанную самим императором. А тот натуральный служака, не проверив полученный документ, приказал сложить оружие и капитулировать. Вот после такой повторной подставы российский император и взбесился. Аресты пошли и остальное. Если в реальности никого в доме Романовых он не тронул, то в этот раз серьезно начал чистки своего аппарата. Не особо преуспел, по моему мнению, но родственничков от власти удалил. Вот только для серьезных решений духу ему все же не хватило, или женушка нашептала и утешила, успокоив его. Так что самая страшная кара за предательство среди Романовых – это десятилетняя ссылка в Сибирь. Вот помощники князей и княгинь получили уже каторгу, да и то не все. Не скажу, что это забавно, хотя у меня и вызвало изумление, Кондратенко на момент капитуляции также командовал обороной и Рождественскому не он, ни его штаб не подчинялся, однако генерал отбыл на дальний форт, и адмирал, получив извещение, капитулировал через его голову. Когда командующий обороной об этом узнал, то было поздно, японцы уже входили в город, растекаясь по улицам. Заняв оборону в форте, генерал держался еще 4 дня и был вынужден капитулировать, когда закончилось продовольствие и запас воды. Вот такая странная та была война. Именно Кондратенко сказал историческую фразу, которую распечатали все российские и часть иностранных газет. Русская армия воевала с Японией, а получил нож в спину от своих. Именно Кондратенко, прибыв в Питер, первым подал в отставку, дальше это уже пошло лавиной. На многие теологические споры отвечал тот частенько, каков император такая и канцелярия, что закрыла ему двери многих домов высшего света. Эту фразу он сказал, когда некоторые приверженцы императора сообщили, что к капитуляции Николай не имел никакого отношения, произошла трагическая ошибка, вернее предательство. Еще одно, именно Кондратенко отвесил адмиралу Рождественскому знатную оплеуху в один из балов, что устраивал министр двора. Тогда адмирала еще не осудили, шло следствие. В общем, Роман Исидорович в России был среди знати с одной стороны герой той войны, дрался до конца, с другой явно переходил в стан революционеров. Это уже на него собак стали вешать. Как ни странно, как остался тот монархистом, так и оставался. Несдержанность, ранее незамеченная в нем, проявилась после окончания войны с Японией. Ах да, за время осады генерала пытались убить 4 раза. Дважды в него стреляли свои же офицеры, обошлось. Потом был старый китаец-крестьянин, и в 4-й раз пытались взорвать. Кто именно, выяснить так и не удалось. Генерала задержал адъютант у дома, тому доставили послание, и дом разлетелся на куски. Генерал и адъютант получили контузии. Прислуга из 3 человек погибли внутри дома. Вот такие дела. Долго мы на пирсе не пробыли, закончив с распределением и частичным знакомством с офицерами. Мы отбыли на флагманский борт пассажирского лайнера, на котором и держали свои флаги Эссен и Кондратенко. Французские власти мне сообщили, что не желают видеть русских солдат и моряков на своей земле, исключение делалось лишь для офицеров, так что те свободно отдыхали или совершали прогулки по городу. За этим пристально следил подполковник-пограничник, которого я поставил начальником контрразведки. Ему была поставлена задача не допустить вербовки русских офицеров со стороны Франции или Англии. А это возможно, в чем был убежден не только я, но и он сам. Выделив ему 10 солдат и 4 в меру вменяемых молодых офицеров, я и поставил ему эту задачу, пусть дальше сам решает, все же какой-никакой опыт тот имел, занимался нечто подобным в Порт-Артуре, когда убило разрывом снаряда начальника контрразведки. Этот отдел развернул еще Макаров, а упавшее знамя подхватил Кондратенко. Дальше в течение 6 дней я помогал организовывать нормальную работу 2 штабов, сухопутных войск и флота. Когда убедился, что оба работают вполне нормально и стабильно, усилил смотр добровольцев на судах. Прямо на борт ушло формирование разных рот и подразделений. Уже широким потоком на эти суда пошло оснащение, вооружение и боеприпасы. Удалось оснастить формой и шлемами 2 полка солдат, вооружить их, причем пулеметами даже с избытками. Я имею в виду Максинами. Удалось и Максимы достать в количестве 40 единиц. Мы 4 отдельных пулеметных роты сформировали, но работали через контрабандистов. Причем покупка вооружения во Франции шла также скрыто, но с одобрения правительства страны. Вы бы знали, чего мне это стоило. Похоже, финансы у меня скоро запоют романсы, я все вложил в это дело. Алмазы уходили со свистом, но денег пока хватало, так что, похоже, справимся. Закупка морских пушек для будущих вспомогательных крейсеров также шла, и смех и грех. Вроде тайком, а многие об этом знали. Правда, японцы об этом тоже быстро узнали и вручили ноту правительству Франции, так что этот поток перекрыли. Поздно японцы спохватились, все что надо мы уже получили. В общем, через 6 дней, когда часть добровольцев были оснащены, грузовые суда погружены боеприпасами, продовольствием и даже водой по грузовую марку, я отправил практически всех в Африку. С караваном из 42 судов шло 8 арендованных нами угольщиков. Место высадки для организации лагеря на берегу и тренировок я уже указал, так что большая часть добровольцев ушла. Осталось одно судно, где находились начальники штаба флота и корпуса. Именно на них была подготовка к снабжению и продолжению оснащения корпуса и грузовой эскадры. После осмотра всех судов моряки признали годными всего 17 из них для оснащения под вспомогательные крейсера. Ладно, это их дела, прибудут к берегам Африки, и пока пехота с артиллеристами и казаками, у последних было всего 100 лошадей, проводит тренировки, флот проведет модернизацию 17 отобранных судов и начнет маневры для набора опыта совместного похода и взаимодействия. На все про все я давал не больше месяца. Последние добровольцы уже должны были покинуть Россию и отправиться к нам, в Брест. Их вел полковник Добровольский, его уже назначили начальником разведки, даже отдел в штабе корпуса формировался и более того выделили полуроту для формирования подразделения пешей разведки. Перед уходом каравана с командующими, я, вернее даже мои люди из компаний, успели оформить всех добровольцев в охрану. Так что по спискам у нас проходили все. Никто не прицепится, что с нами варяги воюют. Вот, если что, официально числится в списках сотрудников компаний, так что они отстаивают честь и желают отомстить вероломным японцам за незаконный арест нашего судна в их порту. Не подкопаешься. Было для меня немного странным поведение Франции и Англии, на ноты послов Японии они реагировали, что есть то есть, однако держали демонстративно выжидательную позицию с пристальным интересом, наблюдая за сборами корпуса и флота. Палки в колеса, конечно, вставляли, поначалу еще как, но после моего прибытия стали с этим прекращать. Еще бы, если исполнители мрут как мухи, кто же решится продолжать работу против нас? Пытались эти трупы на нас повесть, да куда там, свидетелей нет и все тут. Полностью оставив работы по подготовке на начальниках штабов, я с головой углубился уже в свою подготовку. Достройка первого авианосца в этом мире шла к завершению, я там часто пропадал, но был доволен результатами. Самый крупный и скоростной пароход американской постройки, да еще и радиофицированный, был выкуплен моими директорами у прошлых хозяев и поставлен в док Бреста на модернизацию. Фактически французские инженеры его разбирали. Работали аврально, но качественно, через 3 недели должны завершить. Теперь рубка и 2 трубы сместились к правому борту, а по всей палубе был деревянный настил летной палубы. Такую же палубу плотники сколотили на аэродроме, и 26 летчиков-добровольцев учились взлетать с нее с грузом и совершать посадки, как с грузом, так и без. Тренировки, где мы потеряли 3 самолета разбитыми, показали, что посадку совершать нужно только пустыми, так что бомбы должны сбрасываться в воду, ну или на цель. В такие тренировки и писались инструкции для будущих летчиков морской авиации. Техподразделение я также формировал, возглавит его инженер Перье, почти 100 техников, оружейников и ремонтников собиралось. Команду для самого авианосца предоставит флот, капитан и часть команды уже были, они в порту ожидали окончания строительства. Капитан так присутствовал при изменениях, ему было известно, что ждать на выходе, а задача, поставленная мной, наблюдать и не дать французам как-то навредить будущему авианосцу. В принципе, Перье занимался тем же самым. Кстати, не думайте, что я отправил первую группу без авиационного прикрытия. Нет, на 2 судна было погружено 4 гидросамолета-разведчика, их с помощью крана можно спускать на воду или поднимать с нее, так что разведку проводить по ходу движения они могут. Даже не только могут, но и будут. Эссену я поставил задачу чаще использовать самолеты и воздушных наблюдателей. Нужно учиться взаимодействовать с этим новым родом войск, о котором мои добровольцы пока не имеют никакого понятия. Что ж, они же первыми и получат опыт применения авиации, причем боевой опыт. Для своей яхты, она стала флагманом главнокомандующим, а именно эту должность я взвалил на себя, была подобрана команда. Командиром стал молодой лейтенант, в прошлую войну командир миноносца. Он знал, что должность временная, что как только в моем флоте появятся военные корабли, тот получит, если не крейсер, так миноносец, но и яхта ему нравилась. Вот он избегал за ушедшим караваном, заодно тренируя и спаивая экипаж, и, вернувшись, сообщил, что караван сопровождают как французские военные корабли, так и английские. Вроде даже итальянцы и германцы отметились парой кораблей. Причем англичане, новаторы, для разведки еще и гидросамолет нашей постройки используют. Быстро они его усвоили. Ничего, все четыре наших разведчика вооружены максинами на вертлюге с авиационными прицелами, которые еще проходили тестирование, есть чем отбиться.